Тукумский район, 15 августа 1990 года, 12:28. Виктор ведет машину, Наташа на пассажирском сиденье. Дорога успела нагреться, и воздух над асфальтом дрожит. Виктор вжимает педаль газа до упора. «Витя, не гони», — просит Наташа. Но Цой словно не слышит. Стрелка плавно переваливает за отметку 100 км в час и двигается дальше. 110, 120, 130. Машина начинает вибрировать. Наташа тревожно следит за стрелкой спидометра, потом, обидевшись, отворачивается. Она смотрит в окно и видит лежащую на пригорке собаку. Ветер несет ком газеты и бросает прямо на псину. «Смотри, собака!» Собака вскакивает. Наташа вдруг чувствует, что должно произойти нечто непоправимое. Ее взгляду на мгновение представляется лицо Виктора в зеркале заднего вида. Оно распадается на части, на мелкие осколки. Девушка вскрикивает, и реальность сжимается, начинает расплываться, вибрация охватывает весь мир. Виктор быстро сбрасывает скорость и говорит примирительным тоном. «Ладно, не бойся». «Терпеть не могу, когда ты гоняешь». В этот момент из-за поворота навстречу выезжает Икарус. Виктор легко уводит машину в сторону, и москвич с автобусом разъезжаются без всякого столкновения. Через несколько минут машина Виктора поворачивает на проселок, но реальность уже стала другой. И далеко впереди возвышается гора Фудзияма, вершину которой покрывает снег.